За этой маской не только плоть, господин Криди. За этой маской идея. А идею невозможно убить. Сыграть в игру, слова на беду, глаза на виду. Только тогда, когда свет потух. Тут собрались уличные маги, натянули плащи. Пока наши музы дома варят борщи. Пока вуз не нашел причин меня исключить. И вдаки точил, словно в кольца кидаю мечи. Седан или джип, тут или там. Мертв или жив, расчетным машинам или битам. Квартальный отчет или квартал. Исписывает рука, неважно. Тут важен каждый, нужно работать слаженно. Тогда может однажды пробурим скважину. Туда, где жизнь нормальная разрешена. И обстановка разрежена. Мути, что мутишь, мути от души. Пути свои по сути, только не кипиши. Мути, что мутишь, только делай красиво. Делай красиво, делай красиво. Мути, что мутишь, мути от души. Пути свои по сути, только не кипиши. Мути, что мутишь, только делай красиво, делай красиво, yeah. Делай красиво. Хуй мусорам, но пасаран. Ван лав дворам, салам всем тем, с кем впополам. Левый канал, правый канал, баланс поймал. И все нормал, есть сексток, биток и запал. Да, здесь Вася и Леша ебошат. Нет, они не научат тебя хорошему. Но не научат тебя и плохому. Главное не будь плохом и помни дорогу к дому. Тянет дымный омут, тянет круг знакомых. Каждый варит бомбы, важность не в дипломах. Кто-то плотно на битло, кто-то морает стены. Кто-то валит на микро, кто-то наварит фена. Настелил вроде ровно, в натуре вышка. Настелил для братишки его малышки. Пластилин тлеет медленно, так по-нашему. Делай свое с душой, не приукрашивай. Мути, что мутишь, мути от души. Пути свои по сути, только не кипиши. Мути, что мутишь, только делай красиво. Делай красиво, делай красиво. Мути, что мутишь, мути от души. Пути свои по сути, только не кипиши. Мути, что мутишь, только делай красиво. Делай красиво, делай красиво. Мути, что мутишь, мути от души. Пути свои по сути, только не кипиши. Мути, что мутишь.